по сынам своим убиенным тихо тризну справит и снова пашет, сеет, косит, убирает. Мечом его рубят, но не до сердца, огнем пытают, но не до смерти, голодом и мором валят, а свалить не могут. И земля у него пустая, болото да пески, а он не уродит хлеб жито, на бульбе перебивается, а недород на бульбу орехами да горбузами тыквами спасается. Конечно, что такое настоящий голод, когда братья едят друг друга, а матери своих детей? Белорус никогда не знал, и, спаси Бог, не узнает. Обойден, обездолен, но чист. Это, наверное, и взъярило власть небесную придержащих. Рукотворный огонь не палит, боевой меч не берет, вешняя вода не топит. Так мы тебя мирным атомом. А чтобы убедиться, что атом тот не пропал даром, послали на землю наблюдателей, нареченных повсюду неопознанными летающими объектами. Кому-то неопознанные, а ему, Августу Середе, была у Середы насчет этих неопознанных летающих объектов одна потайная мыслишка. Если каждому народу, если каждому человеку еще при рождении начертано его предназначение, то, может, им, белорусам, и предопределено встретиться первыми с этими небожителями-инопланетянами, вступить с ними в контакт. Кто знает, а может быть, ему и его народу в этой встрече не гибель, а спасение? Мученику и праведнику суждено, говорят, спасенному быть. Еще до Чернобыля Август Середа был близок к встрече с инопланетянами. Они с приятелем детства, майором, который служил в каких-то сверхсекретных войсках под Семипалатинском, сидели на крыльце, и под комариный гуд и дрожание звезд на небе пили корчевку. Как вдруг, почти над их головами, вспыхнуло зарево. Глубокой ночью стало светло им, будто днем. Светло и очень неспокойно. По всей деревне проснулись и подняли тревожный брех собаки. Испуганно заревела скотина по хлевам. Пошли к земле и стали прятаться среди стрех домов и сараев летучей мыши. «Ну вот, она уже и здесь», — сказал приятель майора, прокидывая чарку. «Кто уже здесь?» — удивился Август. «Летающая тарелка». Майор трезво и недобро щурился, смотрел на небо, как сквозь планку прицела. И свежий, только что сорванный с грядки зеленый огурец был в его руках, будто патрон или граната. Августу стало зябко, тело, как у того огурца, пошло пупырышками. «Не похоже», — сказал он, — «не похоже на летающую тарелку. Тут скорее противень четырехугольный, ночевки летающие. А им все равно. Они могут принимать любую форму. Важна не форма, а содержание». «Кто же они? Что за содержание? Американцы?» «Может, и американцы. Секретное какое-то их оружие. Но скорее инопланетяне». «Слушай, слушай, ты же военный человек, майор. Вот потому только тебе по секрету могу сказать, что это или секретное американское оружие против нас, или инопланетяне. Стратегические объекты в округе есть?» «Мои коровники, ну и противоракетный пояс», — выдал военную тайну Август, но не очень озаботился этим, потому что перед ним был человек военный. «Наливай», — подал команду майор. Я так сразу и подумал. Они всегда появляются там, где что-то есть. Тебе, как другу, скажу, мы стреляем в них, но получается в себя. По самим себе ведем огонь. Всегда погибает почему-то тот, кто стрелял. «Так, может, не надо этого делать? Может, не надо стрелять?» — осторожно спросил Август. «Как? Как это не стрелять? А безопасность страны, безопасность народа и всего человечества?»